Софи Кинселла. Шопоголик и Бэби. Посвящается Оскару. Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации Прендергаст, Дэвид Коннелл. Лондон, Хай Холборн, 394, Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон, квартал Мейда Вейл, 37. Мейда Вейл, Лондон. 30 июля 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, было очень приятно познакомиться на днях с вами и мистером Брэндоном. Я с нетерпением жду возможности приступить к выполнению обязанностей финансового консультанта вашей семьи. В настоящее время я улаживаю банковские дела и занимаюсь подготовкой к учреждению трастового фонда для вашего будущего ребенка. Со временем мы сможем обсудить вложение средств, которые вы с мужем пожелаете сделать на имя ребенка. Надеюсь, в предстоящие месяцы познакомиться с вами поближе. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами, какими бы незначительными они ни казались. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию. Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации Прендергаст Дэвид Коннелл. Лондон, Хай Холборн, 394, Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейда Вейл, 37, Мейда Вейл, Лондон. 1 августа 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за письмо. По поводу вашего вопроса. Да, возможность превышения обусловленного размера кредита будет предусмотрена для банковского счета вашего ребенка, но не думаю, что в ней вообще возникнет необходимость. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию. Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации Прендергаст, Дэвид Коннелл. Лондон, Хай Холборн, 394, Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейда Вейл, 37, Мейда Вейл, Лондон. 7 августа 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за письмо. Меня заинтриговало известие, которое вы получили сверхъестественным путем от неродившегося ребенка. Тем не менее, боюсь, в настоящее время добиться права пользования возможностью превышения кредита нереально, несмотря на то, что, по вашим словам, этого хочет ребенок. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию.